Глава 3. Эва. Найдите девушку своего круга и национальности, ей указывайте, как нужно мыть полы, как ходить и как разговаривать, а меня в покое оставьте. «Нет такой необходимости», — заявил в ответ мужчина. «Нет нужды нашим девушкам указывать, что и как делать. Их с детства в хорошие жены готовят, воспитывают и обучают всему. А ты... Во-первых, тебе уроки покорности не помешают». «Ах!» «Думаешь, мужикам такое нравится?» Фыркнул. «Не-а. Мужчины любят покладистых, фигуристых, теплых дамочек. А ты душнила». «Я? Душнила?» От возмущения я даже не могла придумать, как ему ответить. Хам тем временем продолжил. «И во-вторых... Я уверен, ты не то, что готовить, ты даже тряпку в руках держать не умеешь». «Я отличная хозяйка. А что насчет готовки? Так, попробовав мою стряпню, вы свой язык проглотили бы». «Пф!» — издал неприличный звук губами. «По-хорошему, мне нужно было делать ноги, бежать прочь, сверкая пятками. С точки зрения незнакомца я оскорбила его уже не единожды. Еще и причинила весомый материальный ущерб. Но я не могла стерпеть оскорбление своего профессионализма. Готовить не умею. Я? Да я повар. С хорошим образованием. Практиковалась в Европе. У лучших поваров-кондитеров. В запале я хлопнула ладонью по боку своего фургончика. Надпись, видите? Это моя кондитерская. Я не просто ее владелица. Но готовлю сама. Все. Своими руками». «Для неразборчивых в еде, очевидно, несъедобные харчи замешиваешь», — предположил мужчина, посмотрев на изображение пирожных и десертов. «Наверное, зубы в сыром тесте увязнут». «Сомневаетесь? Можете прийти и сами попробовать», — огрызнулась я. «Только, боюсь, вам в очередь встать придется. У меня всегда много посетителей», — с гордостью ответила я, приосанившись. Свое дело я любила и была в нем без лишней скромности хороша. Признаться, я была удивлена своему выплеску. Обычно я реагировала спокойнее. Черт, обычно я не попадала в такие ситуации. Это было впервые. Меня буквально трясло от эмоций. Грудь вздымалась и опускалась. «Зря нарываешься, краля. Я же приду», — пообещал хрипло. «Приду и распробую». «Приходите. Встречу по высшему разряду». Выпалив это крайне эмоционально, я замолчала и пылко с вызовом посмотрела в сторону мужчины. Он адресовал мне такой же жгучий взгляд, полный интереса. Внезапно мужчина шагнул ко мне, став ближе. «С этим порешали. На днях я в твою пирожкодельню загляну и попробую твою стряпню. А теперь давай вернемся к тому, с чего начали», — предложил он. «К моей битой тачке». «Это была случайность». «Неважно. Есть факт. Мой новый внедорожник оказался разбит. Тебе придется возместить ущерб. Лично», — подчеркнул. «Можем договориться о стоимости», — предложила я. «Договоримся», — кивнул он. Темный взгляд прошелся по моей фигуре. «Я даже знаю, как ты со мной расплатишься». Пауза. Жгучая и затянутая. Отчего-то мне стало нечем дышать, а тело затрепетало в тех местах, которых касался взгляд мужчины. «А ты ничего такая», — проговорил он. «Мордашка круглая, не кукольная, не рисованная, но есть за что зацепиться», — хмыкнул, продолжая осматривать пристально. С моих волос стекала вода. Кофточка намокла и прилипла к груди, облепив ее, как вторая кожа. «Симпатичная», — добавил мужчина и посмотрел на мою грудь. Я выбежала из дома, накинув одну лишь тонкую футболку поверх растянутых, видавших виды леопардовых лосин. От холода грудь напряглась, и соски встали торчком. «Глаза у тебя большие», — щелкнул языком мужчина, пялясь при этом на мои сиськи. «Отзывчивая, доброту сразу видно», — хохотнул и сжал внезапно пятерней левую грудь. «Прекратите!» Задохнулась я от возмущения. Но мужчина и не думал прекращать. Мазнул подушечкой большого пальца по соску, присвистнув. Я всегда стеснялась своей груди. Она была у меня довольно большая. Соски всегда реагировали мгновенно. Крупные ореолы, острые, как иголки, соски мгновенно вставали торчком. Из-за этого я еще в 5 классе начала носить плотные лифчики. Гораздо раньше всех остальных. Отпустите! Отпущу, когда забитую тачку рассчитаешься, хищно произнес мужчина и внезапно отпустил меня. А затем, стоило мне отшатнуться, резко притянул меня обратно, шмякнув обе ладони на мой пышный зад. Чересчур пышный. Надо же! Не только у твоей тачки задний бампер, ого-го! Прекратите меня лапать! Я заплачу за ремонт вашей машины. Заплатишь? Рассмеялся он. Тачка прямиком из салона. Я на ней даже 100 километров не успел намотать. А ты ей смачно передок разнесла своим пирожковозом. Денег ремонт будет стоить немерено. А ты еще и на моральный ущерб попала, так что... Расщехляй свой пирожок. Будет с начинкой. Рассмеялся мужчина, пошло вильнув бедрами. «Я деньгами заплачу», — запричитала я, тем не менее, не представляя, где и как взять деньги на ремонт. «У меня же квартира в ипотеке, кредит на развитие бизнеса, все деньги в обороте, ни одной лишней копеечки. Я даже подарок отца, почти новенькую «Пежо» продала и по личным делам ездила на той же самой машине, на которой развозила выпечку по точкам. Не зря мужчина обозвал мою машину пирожковозом. На его боках была изображена выпечка и название моей кондитерской. «Деньги? Ты разбила мою любимую тачку!» Голос здоровяка был полон угрозы. Глубокий придирчивый взгляд метал темные молнии, которые заставляли кожу покрываться мурашками. «Просто помяла немножко. Я оплачу ремонт!» «Немножко?» Я еще раз посмотрела в сторону пострадавшей машины и чуть не взвыла. «Это катастрофа! Это просто катастрофа! Я найду деньги! Клянусь, что найду! Расписку дам, хотите?» «Похоже, что я нуждаюсь в деньгах?» «Нет, красотка, деньгами моральный ущерб не исправить!» Осмотрел меня раздевающим взглядом. «Во сколько вы оцениваете свой ущерб?» Я все еще надеялась, что можно договориться на отсрочку, а он выдал... «Полное подчинение». «Простите?» Мужчина выдал гениальнейшее предположение и внезапно отпустил руки. Я попятилась, прижалась спиной к своей машине. «Подчинение?» «Он сказал подчинение?» «Наверное, я не так расслышала». «Полное подчинение на месяц, и мы в расчете», — потребовал мужчина. «Адам». «Что?» «Адам», — повторил мужчина, сделав ударение на первую «А». «Решил, было бы неплохо представиться. Как-никак тебе еще целый месяц отрабатывать». «Послушайте, ничего не выйдет. Я не рассматриваю вариант расплатиться натурой». «Его уже рассмотрел я. Рассмотрел, утвердил и готов начать прямо сейчас», — заявил он. «Как тебя зовут, автобл?» Я чуть не зарычала в ответ, подумав, что нахал Адам хочет меня оскорбить, назвав автоблядью. Но мужчина откашлялся и закончил. «Автоледи». Через миг он прижал меня к двери моего фургончика, втиснулся своей грудью в мое тело и прошелся ладонью по талии. «Позвольте узнать ваше имя, автоледи». «Не скажу», — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Не скажешь сама, я все равно твои данные узнаю. Мой друг за 5 минут все твои данные по номеру пробьет. Но будет лучше, если ты сэкономишь нам обоим время и сразу назовешься. Ведь если ты будешь упрямиться, придется просить друга об услуге и быть ему должным. А быть должным я очень не люблю. Соответственно, твой долг передо мной возрастет». Возмутительно. Я чуть не задохнулась, когда он снова смял мой зад и алчно зыркнул на грудь, облепленную мокрой футболкой. «Сожрал бы твои сиськи». Я задрожала. «О да, ты бы дала мне их сожрать. Дрожишь от возбуждения». «От холода», — возразила я. «Действительно, уже поздняя ночь. Нехорошо быть в мокрой одежде. С этими словами он затолкал меня в фургончик, матерясь, сел рядом, потыкал по кнопкам, включив печку. Через миг он полез в мой бардачок и выудил из него водительские права. Что за наглец? Теперь я точно была уверена, что он бандит, домушник, взломщик. «Арестова Эвелина», — прочитал он. «Эвелина. Вот, значит, как тебя зовут. Эвелина. Хорошая фантазия у твоей мамки». «Да она вообще у меня ничего», — буркнула я. «Отдайте права». «Разминай язычок». Адам нагло расстегнул ширинку и погладил внушительный бугор через ткань плавок. «Места здесь у тебя не так много, придется потесниться. Но для меня-то твой пирожковоз сгодится». Если бы глаза могли округляться бесконечно от удивления, они стали бы размером с земной шар на этот миг. «Да-да-да-для минета?» — переспросила, не веря в услышанное. «Для минета. Придется постараться, у меня большой». Он приспустил вниз резинку трусов, показав головку внушительных размеров, уже выделившую жемчужную капельку смазки. «Большой? Это не большой, это огромный!» Ему самому подстать. «Дубина!» — хотелось съязвить. «Вымахал великан. На свежем горном воздухе, что ли?» Но все, что я могла, это прикусить свой онемевший язычок и просто пялиться на мужской член. «Приступай, Эвелина!» — скомандовал Адам и запустил пальцы в мои волосы. Я замерла. Потом резко нырнула под его руку и развернулась, чтобы бежать. Но Адам был проворнее. Он сцепил пальцы клещами на моем плече и удержал на месте, прижал меня к своему телу. Неужели он насильно меня нагнет? Но мужчина поступил неожиданно. Вообще он умел удивлять. Потому что нахал поцеловал меня. Адам ткнулся своими губами в мои, раскрыл рот и начал меня целовать, легонько покусывая. Я опомниться не успела, как его язык завладел моим ртом, выделывая там такое. О, я не ожидала, что этот мужлан так хорошо целуется. Так умело и нежно раскатывает, прогибает, продавливает под себя. Я стала сама не своя от его умелого поцелуя. Он зацепил кончик моего языка и начал ласкаться об него, неспешно выдохнув. «Вкусная. Вкуснящая, блядь. Такой горячий, податливый ротик просто создан делать охуенные минеты». Выдохнул он и, перестав меня целовать, легонько надавил ладонью на затылок. «Дай мне свой ротик». «Я не буду вам сосать». «Ну же, Эва, не испытывай мое терпение. Примеришь свой ротик на мой член, минус один день из отработки зачтется», — приговаривал он. «Я не могу, не умею, ничего не выйдет», — заорала я, зажмурившись. «Не выдумывай». «Я никогда этого не делала». Я изо всех сил уперлась ладонями в мускулистые бедра, пытаясь избежать соприкосновения моего разгоряченного рта и его гигантского эрегированного члена. «Не делала?» — рассмеялся мужчина. «Не сосала, что ли? Поверить не могу». «Я никому не сосала, не занималась сексом, вообще ничего такого, я девственница», — выпалила я громко-громко. Это был мой постыдный секрет. Вернее, один из постыдных секретиков, которых было немало. Но секрет про мою девственность был просто вишенкой на торте. «Девственница?» Адам разжал хватку, я выровнялась и села, поправила кофточку на груди. «Девственница! Спрячьте свой член, ему сегодня не перепадет оральных ласк!» Адам скрипнул зубами. «Снова трындишь лишнее? Как с таким бойким язычком ты ни разу никому не сделала минет? Поверить в такое не могу. Ты не можешь быть девственницей». «Могу». «Тебе сколько лет, Эва?» «В водительском удостоверении указан возраст, но я толком не обратил внимания. Тебе больше 20? 22, 23?» 25, ответила тихонько. 25? Удивленно повысил голос Адам. «Да ну нах! И ты девственница? Отшельницей жила, что ли? С такой фигурой? У мужиков колом стоять должен!» Заворчал он и вдруг заявил. «Поехали». «Куда?» Однако Адам не ответил, но быстро поправил на себе одежду и уже завел мой автомобиль. «Куда мы едем? «Куда? Ты сумасшедший!» — возмутилась я. «У меня вообще-то кошка больная, в фургончике. Я должна проверить, как она там. Должна отвезти ее к ветеринару». «А ну, цыц! Уверен, с твоей кошкой полный порядок. Я везу тебя проверять слова». «Какие?» «О девственности. Покажу тебя знакомому дежурному гинекологу». «Ты просто сумасшедший! Ты больной на всю голову! Я никуда не поеду. Никому ничего показывать и доказывать не стану. Точка!» «Запятая. Но и многоточие», — возразил Адам, придерживая руль одной рукой. Второй он снова полез в мой бардачок, чтобы достать документы. Он нагло начал шариться там длинными пальцами, вытащил водительское удостоверение. «Проверяешь, не соврала ли я насчет даты рождения?» «Да», — кивнул. Адам достал водительское, присмотрелся, выматерился себе под нос. 25 лет. Ёб. Вернее, тебя никто не ёб ни разу, что ли? Ахтунг какой-то». «Да-да, мне 25. Секса у меня не было». «Будет». «Ошибаетесь. Ничего не выйдет. Я не умею». «Научу», —